Слава Господу! Gott sei die Ehre. Он лучший, правда? Er ist der Beste, nicht wahr? Я вас не слышу. Ich höre euch nicht. Вчера мы хорошо очень праздновали. Gestern haben wir die Hochzeit so toll gefeiert. Здесь и там еще потом в зале, hier, в Halle. Hier, die Trauung hat stattgefunden und ваши auch in einer Halle. Ваши ноги двигаются, я надеюсь. Und ich hoffe, ihr könnt noch stehen bleiben. Мы еще можем чуть двигаться, да? Wir können uns noch ein bisschen bewegen. Это было очень сильно там. Das war eine starke Hochzeit. Я вчера прошел, по-моему, 15 километров. Oh, ich bin gestern 15 Kilometer gelaufen. Если смотреть по Schritte, ну, по Handy, wenn да, ich den Schrittzähler mir anschaue, 15 километров, это ничего страшного. 15 Kilometer ist nicht so viel. А я вообще 6 хожу, 7. Каждый день. 6-7 Kilometer И laufe тебе ich. Советую. Und ich empfehle es dir auch. А можешь открыть эту входную дверь? Да, нам нужен чуть-чуть свежий воздух. Вы не против? Habt ihr was dagegen, wenn wir die Tür hier aufmachen? Холодно, скажите, wenn да? es zu kalt wird, dann machen wir die Tür открывай, zu. Открывай, нормально, открывай. Пусть все соседи нас слышат. Окей, наша серия продолжается. Unsere Predigtserie geht weiter. Мы говорим о том, как слышать Господа. Wir sprechen darüber, wie wir Gott hören können. И сегодня хочу учить о водительстве Духа Святого. Heute ist das Thema die Leitung des Heiligen Geistes. Как работает сверхъестественное в нашей жизни? Wie funktioniert das Übernatürliche in unserem Leben? Что такое водительство Духа Святого? Was ist die Führung des Heiligen Geistes? А что не является водительством Духа Святого? Und was ist keine Führung vom Heiligen Geist? Как оно выглядит на практике? Wie schaut es in der Praxis aus? Вот хотелось бы об этом поговорить. Darüber möchten wir uns heute Gedanken machen. И начнем с того, что не является водительством Духа Святого. Wir beginnen damit, was ist nicht die Führung vom Heiligen Geist. Ну, например, это узнавать волю Божию по облакам. Zum Beispiel Gottes Wille erfahren, wenn wir uns die Wolken anschauen. Если будешь долго смотреть, можешь увидеть все, что захочешь. Klar, wenn du die Wolken anschaust sehr lange, dann kannst du alles Mögliche darin sehen. Это примерно как по кофейной гуще гадать. Das ist wie im Kaffeesatz. Lesen, ja. Да, кстати, кофейные гущи работают. Weißt du was, also Kaffeesatz, wenn du da was liest, das funktioniert auch. Да, если человек хочет узнать свое будущее, идет к ведьме. Wenn du dein Schicksal, über dein Schicksal erfahren möchtest und gehst zu einer Zauberfrau, она может ему Zauberei. Прочитать. Eine Magiefrau, dann kann sie darin auch was gusche. Lesen, also in diesem Kaffeesatz. Потому что бесы, они умеют рисовать свои планы. Weil Dämonen können auch ihre Pläne ausmalen. Даже на кофейной гуще. Auch im Kaffeesatz. Слышишь? Hörst du nicht? Бесы не знают твоего будущего. Dämonen kennen deine Zukunft nicht. Сатана не знает твое будущее. Satan kennt deine Zukunft nicht. Но они могут иметь планы. Aber die können Pläne haben. Это они имеют. Also sie haben Pläne. И как только у человека появляется вера, und wenn ein Mensch den Glauben bekommt, в то, что он там видит или слышит, oder daran glaubt, an das, was hört, was darin эти планы sieht, превращаются в реальность. Diese Pläne verwandeln sich in Realität. Понимаете, сатана, он использует твою веру. Also Satan, benutzt deinen Glauben. Везде и всегда вера. Überall her ist Glaube gefragt. И у Бога вера. Bei Gott. И у сатана вера. Und bei Satan. Только сатана использует антиверу. Aber Satan benutzt Antiglauben. Негативную веру. Einen negativen Glauben. Это называется страх. Und das heißt Angst. Когда у человека есть страх, wenn ein Mensch die Angst bekommt, это негативная вера. Das ist ein negativer Glaube. И он открывает свое сердце und öffnet sein Herz и говорит, заходи. Und sagt, komm herein. Каждый раз, когда человек боится, jedes Mal, wenn der Mensch Angst hat, он соглашается с тем, что он боится. Stimmt er mit dem, wovor er Angst hat? Страх – это практически двери. Also die Angst bedeutet Tür. Я открываю свою дверь. Ich öffne meine Tür. Для того, что я боюсь. Dafür, wovor ich Angst habe. И поэтому дьявол играет на твоем страхе. Und der Teufel, der spielt ja deine Angst aus. И эти современные ведьмы, они это знают. Und all diese Magiefrauen, also die kennen das. И они умеют работать с бесами. Und die arbeiten sogar zusammen mit diesen Dämonen. В этом случае, как кофейная гуща. Zum Beispiel durch diesen Kaffeesatz. Может стать порталом. Also könnte sogar zum Portal werden. И они сперва тебе покажут твое прошлое. Und diese Damen, also die zeigen dir vielleicht deine естественно, дьявол знает твое прошлое. Deine Vergangenheit, natürlich kennt Teufel deine Vergangenheit. И он использует то, что ты увидишь свое прошлое сперва. Und nutzt es aus, also zeigt dir deine Vergangenheit. Du siehst deine Vergangenheit. И ты вдруг понял, да, это правда. Und auf einmal verstehst du, ja, das ist eigentlich то, что она мне говорит о моем прошлом. Ха-ха, она знает. Das, was jetzt über meine Vergangenheit gesagt hat, das и вот в этот момент, когда человек в шоке, In dem Moment, wo der Mensch in Schock, sich in Schock befindet, его сердце открывается, sein Herz öffnet sich, у него появляется вера, er bekommt den Glauben, к тому, что будет говорить дальше эта ведьма, an das, was die Dame dann sagen wird. И тогда она нарисует тебе планы. Und dann malt diese Dame dir einen Plan aus. И тогда, когда человек верит, они сбываются. Und der Mensch glaubt daran, das wird sich verwirklichen. Это очень важно понимать. Das ist wichtig zu verstehen. Что когда человек верит, он соглашается. Wenn ein Mensch an etwas glaubt, dann stimmt er hierzu. Okay. Веришь ты в страхе или ты веришь верою Божьей? Glaubst du an die Angst oder glaubst du an Gott? Это всегда двери. Das sind immer Türen. И туда заходит либо бес, либо Бог. Und da rein kommt entweder Gott oder Teufel. Okay. Okay. Скажи, вера, sagt, Glaube, вера и страх открывают двери. Okay? Glaube und Angst, die öffnen Türen. Okay. Вера и страх открывают двери. Glaube und Angst, die öffnen Türen. Это очень интересная вещь. Ist eine interessante Sache. Я сегодня ехал с Леной в машине сюда. Lena und ich waren heute unterwegs Я im Auto. Я попросил ее открыть в Google бизнес эзотерики. Ich habe Lena gebeten, dass sie googelt, was Business Esoterik bedeutet. Сколько оборотов бизнес эзотерики в Германии? Umsatz. Да. Welcher Umsatz diese Esoterik hat Знаешь, in это Deutschland? 20 миллиардов евро в год. 20 Milliarden Euro im Jahr. В Германии? In Deutschland. Кто мне сказал, что здесь такие все атеисты? Und wer hat mir erzählt, es gibt nur Atheisten hier? Здесь сплошные верующие. Sind voller Gläubige hier. Прикинь, немцы тратят больше на эзотерику, чем на пиво. Die Deutschen, die geben mehr für Esoterik aus als für Bier. У них больше жажда по эзотерике, чем по пиву. Die haben mehr Durst nach Esoterik als nach Bier. То есть жажда сверхъестественного, она не уменьшилась. Die haben Durst nach diesem Übernatürlichen, das wurde люди, auch nicht weniger. Люди продолжают верить и верить и верить и верить. Die Menschen glauben weiterhin. И я тебе скажу, они не верят на пустом месте. Und ich kann dir sagen, also die glauben nicht einfach so irgendwie von heute auf morgen. Понимаешь, они имеют основания верить. Die haben sogar ein Fundament für ihren Glauben. Потому что это работает. Weil das funktioniert. Потому что сверхъестественное из этого мира тьмы, оно работает. Das Übernatürliche aus dieser übernatürliche Welt, das funktioniert. Понимаешь, немцы не такие дурные, чтобы выкидывать свои миллионы и миллиарды на какую-то чушь. Weißt du, die Deutschen sind ja nicht dumm, dass sie so viel Geld ausgeben für irgendeinen Blödsinn. Надо будет задать еще посмотреть бизнес эзотерики в Африке. Бизнес эзотерика muss ich noch angeben, aber was die Afrika angeht. Мне было бы интересно сравнить, сколько там миллиардов, сколько здесь. Es wäre interessant zu vergleichen, also wie viel Umsatz sie damit machen, also hier in Deutschland und in Afrika. Возможно, что у нас даже больше. Vielleicht hier in Deutschland sogar mehr. Прикинь, сколько верующих людей вокруг. Stell dir vor, so viele gläubige Menschen haben wir in unserem Umfeld. Говорят, 70% женщин интересуются этими вещами. Man sagt, so ungefähr 70% haben Interesse für diese Sachen. 40-50% мужчин. 40-50% der Männer interessieren Что? Sich dafür. Was? Прикинь, это людей интересует. Stell dir vor, Menschen haben Durst Вопросы oder Interesse. Их будущего. Was die Zukunft betrifft. Заговоры всякие. Irgendwelche Verschwörungen. Снять какую-то порчу пойти. Irgendwie Тот же сон приснился, да? Also, ja, der Mensch hatte Растолкуйте ja diesen Traum und deute es mir bitte. И я знаю, что эти ребята зарабатывают очень хорошие деньги. Und ich weiß, dass diese Menschen sehr viel Geld damit verdienen. Мне еще не пришлось встречаться с ведьмами, но я очень хочу с ними встречаться. Weißt du, ich habe noch nie auf eine Magiefrau getroffen. Я понял, что мне надо молиться за то, чтобы с ними встречаться. Und ich bete, ich soll dafür beten, dass ich diese Frauen treffe. Я хочу встретиться хотя бы с одной. Ich will irgendwann mal so eine Frau sehen. Ты знаешь, это люди, которые зашли чуть-чуть дальше в сверхъестественный мир, чем мы с тобой. Weißt, das sind die Menschen, die ein bisschen tiefer gegangen sind in diese übernatürliche Welt. Это большой минус наш. Und weißt, das ist ein großer Minus für uns. Потому что мы со своей стороны зашли в такую культурную христианскую атмосферу, где нет места дарам. Weißt du, von unserer Seite aus sind wir in dieser kulturellen Atmosphäre drin, wo kein Platz für Gaben ist. Да, где нет места сверхъестественного. Wo kein Platz, kein Raum geschaffen wurde für Übernatürliches. А оно рядом с тобой. Aber weißt du, das ist in deiner здесь. Umgebung, das ist hier. Вот представь себе, что здесь ангел сейчас. Stell dir vor, das sind jetzt Engel. Они есть. Und die gibt's. Ты просто их не видишь. Du siehst sie nicht. Они есть. Aber die existieren. А вот представь себе, стоит рядом рядом с тобой ангел. Кстати, an deiner Seite steht jetzt Engel. Он стоял здесь все это прославление. Weißt du, während des Lobpreises war er die ganze Zeit da. А вот если бы ты его увидела, как бы ты пела? Stell dir vor, du würdest ihn sehen, wie würdest du dann singen? А? Правда, немножко по-другому, да? Also, dabei geht's uns ein bisschen anders, ja? Если бы здесь вот стояла такая... Stell dir vor, er würde gleich hier, direkt bei dir stehen. Сила светящаяся. Und so eine mächtige Macht, Kraft, die leuchtet. Ты бы стояла на коленях, правда? Du würdest dich vielleicht niederknien. И твое пение было бы другим. Und dein Gesang würde ganz anders aussehen. А что меняется? Только от того, что ты этого не видишь? Was verändert sich also dabei, nur weil du es nicht siehst? Поэтому ты не поешь. Deswegen singst du nicht. Но это реальности. Aber das ist Realität. И я вижу иногда здесь ангелов. Und manchmal sehe ich sogar Engel hier. Слава Богу, что не каждый раз. Gott sei Dank, nicht jedes Mal. Слава Богу, потому что это очень сильно. Weil das ist eine Kraft. Дух Святой, он здесь в любом случае. Und der Heilige Geist ist sowieso hier. Да? Ja. А Дух Святой это гораздо мощнее, чем все ангелы вместе взятые. Und Heiliger Geist ist viel, viel größer als alle Engel miteinander. И Библия говорит, Христос в вас. Und die Bibel sagt, Jesus ist in euch. А Христос мощнее, чем все духовные вещи вместе взятые. Jesus viel mächtiger als alle Sachen, übernatürliche Sachen hier. Просто мы это теоретически восприняли, но практически еще не понимаем. Ja, theoretisch haben wir das angenommen, aber praktisch haben wir es noch nicht wahrgenommen. И когда вот эти эзотерические встречи, они собирают массу людей. Und diese esoterischen Versammlungen, dabei sind so viele Massen Menschen. Господь, помилуй нас. Oh, Jesus, hab Gnade mit Потому что они собирают больше людей, чем у нас здесь в зале. Weil die versammeln viel, viel mehr Menschen als hier in diesem Saal. И очень много русскоговорящих людей. Und sogar viele Russischsprechende. Которые приходят именно туда. Die genau dahin gehen. Знаете, у нас в Советском Союзе Бога не было, но бесы всегда были. Weißt du, in der ehemaligen Sowjetunion gab's keinen Gott, aber Dämonen gab's dort. Там все знали почему-то про каких-то бабок, которым надо сходить, с глаз снять. Jeder kannte irgendeine Oma, die Magie betrieben hat, заговоры, irgendwas auf, im Kaffeesatz gelesen hat oder irgendwie einen Fluch befreit hat. Да? Es gab keinen Gott für diese Menschen, aber alle wussten Bescheid, wo sie diese Menschen sehen. Deswegen sprechen wir auch über das Übernatürliche. Und heute ist wie ein kleiner Seminar hier. Wir sollen in diese Sphären hineingehen. Снах, wir sprechen über die Träume, werden weiterhin darüber sprechen. Кстати, вот, цель всех снов от лукавого. Weißt du, das Ziel von allen Träumen, die nicht von Gott kommt, Смотри, von у нас у всех сны, 90% примерно это сны душевные. Schau, 90% aller unserer Träume sind seelische Träume. Ну, если ты чуть-чуть больше в Господе, у тебя будет чуть-чуть больше процентов от Господа. Wenn du ein bisschen länger mit Gott unterwegs bist, dann hast du vielleicht ein bisschen mehr Träume примерно, von Gott. Примерно 5% приходит духовных снов. Ungefähr 5% sind geistliche Träume. И всего лишь 5%, 4%. Но это вещи, которые приходят от лукавого. Und 4-5% sind die Träume, die vom Bösen kommen. От лукавого. Vom Satan. Они обычно черно-белые сны. Die sind immer weiß, höchstwahrscheinlich schwarz-weiß. Черно-белые. Schwarz-weiß. Я надеюсь, что у тебя не всегда черно-белые сны. Also ich hoffe, du hast nicht immer schwarz-weiße Träume. Но это признак хороший. Aber das ist ein Anzeichen dafür. Они несут в какую-то агрессию, какой-то страх. Die bringen mit sich Aggression, Angst. То есть это какие-то кошмары. Das sind irgendwelche Albträume. И цель этих снов вызвать страх у человека. Und das Ziel von solchen Träumen ist, dass du Angst bekommst. Мама видит вдруг, что ее ребенок погиб в аварии. Eine Mama sieht in ihrem Traum, also der Sohn kommt in irgendeinem Кто-то еще убился и тому подобное. Oder irgendjemand hat irgendjemand getötet. Это цель, чтобы вызвать страх. Das Ziel ist, dass du Angst bekommst. А потом уже работает по схеме, как я рассказал. Und dann funktioniert alles nach Schema nach. Страх раскрывает сердце. Die Angst öffnet das Herz. И то, что снилось, может стать реальностью. Und alles, was du geträumt hast, kann zur Realität werden. Иногда эти сны имеют еще другую цель. Manchmal haben diese Träume einen ganz anderen Zweck. Соблазнить человека на грех. Dass der Mensch geleitet wird zu einer Sünde. Ему снятся какие-то извращения, например. Der Mensch bekommt irgendwelche perverse Sachen. Какие-то сексуальные контакты. Irgendwelche sexuelle Kontakte. И цель этого, чтобы вызвать похоть. Und das Ziel ist, dass du Begierde bekommst. Ощущения. dieses Empfinden. Да, и когда во сне человек пережил какое-то ощущение, wenn der Mensch dieses Empfinden im Traum erlebt hat, ему хочется это и в реальности иногда переживать. Will er das auch in der Realität umsetzen. То есть атака через сны идет, это через твои страхи. Du in Träumen bekommst du Attacken durch deine Ängste. И также через твои ощущения. Und auch durch dein Empfinden. То есть в любом случае это цель, чтобы тебя привести в грех. Das ist immer ein Ziel, dich in die Sünde hineinzuführen. Okay? Но сейчас мы говорим о том, что не является водительством Духа Святого. Jetzt sprechen wir darüber, was nicht die Führung des Heiligen Geistes ist. Есть такой метод интересный, как Бог руководит нами. Es gibt eine interessante Methode, wie Gott uns leitet. Это открывать Библию наугад. Dass wir die Bibel öffnen, irgendwie zufällig und irgendwie so mit dem Finger da drauf deuten, упал, wo der Finger zeigt, hin zeigt, da steht Wort Gottes für тебя. Dich. Für dich. Was erstaunlich ist, diese Methode funktioniert. Но не для всех. Aber nicht für alle. Только для тех, которые в первом классе. Nur für all die, die in der ersten Klasse sind. Для духовных младенцев. Für die geistlichen Babys. Вот им Господь позволяет использовать такой метод. Und der Herr lässt zu, dass sie diese Methode anwenden. Открой наугад Библию, ткни пальцем. Ich schlag die Bibel auf, irgendwie. Вполне возможно, что ты попадешь. Ich deute mit dem Finger hin, dann vielleicht höchstwahrscheinlich für dich was mitnehmen können. Aber nicht jedes Mal wird es gut sein. Потому что этот метод получения для духовно глухих людей. Das ist eine Methode gut für die Menschen, die taub sind, geistlich taub. Отец Небесный не хочет, чтобы ты был глухим. Und der Vater im Himmel möchte gar nicht, dass du taub bleibst. И поэтому, когда ты ведешься как глухой, он тебе может такой метод позволить. Wenn du dich als tauber Mensch verhältst, dann kannst du das machen. Но потом он тебя остановит. Aber dann wird der Herr dich aufhalten. И скажет, так дальше не пойдет. Und sagt, ja, so kann es nicht weitergehen. Это было так с одним юным христианином. Das war mal mit einem jungen Christen. Я не знаю, на самом деле это была история или нет. Ich weiß nicht, ob die Geschichte wahr ist. Но один мальчик влюбился в церкви. Проблема была в том, что он влюбился сразу в двух девочек. Ein junger Mann hat sich gleich in zwei Mädels verliebt. Одна была полненькая, другая худенькая. Eine war schmal und die andere bisschen dicker. Он молится, говорит, Господь, какая из них? Und dann betet er und fragt, ja, Herr, welche soll ich jetzt nehmen? Он открывает Библию. Und er öffnet die Bibel. Тыкает палец. Und er deutet mit dem Finger читает, hin. Und liest. И вышли тощие коровы и поглотили толстых. Und es kamen diese schmalen Kühe und haben die dicke Kühe aufgefressen. Он понял, говорит, Господь, я все понял. Und dann hat er gesagt, ich habe alles verstanden. Okay, женился на худенькой. Und hat diese eine magere ausgesucht. И вдруг начались проблемы. Und dann kamen Probleme. И он поссорился со своей худенькой женой. Er hat sich gestritten mit dieser Frau. И он опять идет к Господу. Und er geht wieder zum Herrn. Опять открывает Библию. Öffnet wieder die Bibel. Тыкает пальцем. Zeigt mit dem Finger. Что делать, Господь? Was soll ich machen, Herr? Тыкает палец и читает. Nochmal mit dem Finger und dann liest er. И пошел Иуда и удавился. Also er ist hingegangen, hat sich aufgehängt. Не понял? Und er hat es nicht so gleich realisiert. Еще раз открывает Библию, помолился хорошо. Nochmal die Bibel aufgeschlagen, nochmal gebetet. Думаю, что неудачно открыл, надо еще помолиться. Er hat sich so gedacht, das war falsch, also ich muss nochmal jetzt beten. Опять тыкает. Nochmal mit dem Finger. И ты поступай так же. Und mach, du sollst auch so machen. Но наш парень был с юмором, слава Богу. Aber dieser junge Mann hatte Humor. И он скумекал, что Господь уже не хочет пользоваться этим методом. Und er begriffen, nee, eigentlich die Methode ist jetzt nicht mehr so gut für mich. И у Господа есть юмор тоже. Аллилуйя. Und Herr hat auch Humor für mich. Okay. Водительство Духа Святого это не вот так вот. Okay? Die Führung des Heiligen Geistes ist nicht so. Zack und dann drauf zeigen. Это всегда школа. Das ist immer Schule. Водительство Духа Святого это не для лентяев. Diese Führung des Heiligen Geistes ist nicht für faule Leute. Нужно изучать. Man soll erforschen. Это школа определенная. Das ist eine Schule. И есть много христиан, которые ни разу не сели за парту в этой школе. Es gibt viele Christen, die sich nicht an einen Tisch gesetzt haben, хотя um zu lernen. Хотя они уже давно в церкви. Obwohl sie so lange in der Gemeinde sind. Но они этого не понимают. Aber sie haben es bis jetzt noch nicht begriffen. А Библия не зря называет первых учеников, первых христиан учениками. Die ersten Christen wurden Jünger genannt, steht in der Bibel. Твоя главная задача после спасения стать учеником. Deine erste Aufgabe nach der Bekehrung ist, zum Jünger zu werden. То есть учиться. zu lernen, развиваться. Zu lernen, sich weiterzuentwickeln. Und das heißt Dienst. То есть обнаружить себе призвание, потом служить. Deine Berufung erkennen, zu dienen. Развивать постоянство в этом служении. Beständigkeit, sich in der Beständigkeit einüben. Свой характер дисциплинировать. Seinen Charakter disziplinieren. Свои привычки развивать. Seine Gewohnheiten zähmen. Всему надо учиться. Alles muss man lernen. И за все надо платить. Und wo, wir sollen immer Preis zahlen. Знаешь, всегда мы будем платить. Wir werden immer Preis zahlen. Тот, кто прилежно учится, он платит своей прилежностью. Derjenige, der zielstrebig ist, also der zahlt auch mit der Zeit und mit der Kraft. А тот, кто не учится, und derjenige, der nichts lernt, он будет тоже платить. Wird auch einen Preis zahlen. Потому что жизнь, она преподаст ему свои уроки тоже. Weil das Leben wird ihm eine Lektion erteilen. Просто он в два раза больше заплатит. Er wird aber doppelt zahlen müssen. Своими страданиями. Mit seinen Leiden. Поэтому я предпочитаю учиться вот так вот. Deswegen bevorzuge ich so zu lernen. Прилежностью. Also mit Mühe. И мы развиваем эту пророческую культуру в церкви. Und diese prophetische Kultur wollen wir hier weiterentwickeln, hier in der Gemeinde. Но только тогда, когда ты сам будешь учиться, ты сможешь это внутри себя иметь. Nur wenn du bereit bist zu lernen, dann kannst du es auch anwenden. Когда мы сны пишем, мы это не в шутку пишем. Weißt du, wenn wir die Träume aufschreiben, das machen wir nicht aus Spaß. Пиши свои сны дома. Schreib dir die Träume auf. И когда у тебя появится такое ощущение, что это Бог говорит. Und wenn du dieses Gefühl hast, das kommt jetzt von Gott. Запиши. Schreib es dir auf. Только не пиши, пожалуйста, «Войну и мир», окей? Aber schreib bitte nicht so einen Roman. Повесть не надо писать. Они also коротенькие nicht so сон. Groß, bitte. Also wirklich so kurz и забрось туда в ящик. Und kannst du in die Box hineinschmeißen. Зачем мы это делаем? Wofür machen wir я das? Хочу, чтобы каждый из вас умел толковать сны. Ich möchte, dass jeder von uns lernt, die Träume zu deuten. Мы будем этому учиться. Wir werden das auch lernen. И ты сможешь толковать сны. Und du kannst auch lernen, Träume zu сперва deuten. Сперва для себя. Vielleicht erstmal für dich. А потом для другого. Und dann für eine andere Person. И потом уже твоя соседка не пойдет к бабке. Und dann geht dein Nachbar nicht mehr zu dieser Dame, die Magie treibt. Она пойдет к тебе. Sie geht zu dir. Чтобы узнать, что значит ее сон. Und sie fragt dich, was bedeutet mein Traum? Потому что Бог говорит и к твоей соседке. Der Herr spricht auch zu dieser Nachbarin. Кстати, когда ты не можешь достучаться до какого-то человека. Weißt du, wenn du einen Menschen nicht erreichst. Через проповедь Евангелия, имею в виду. Durch das Evangelium meine ich. Начинай молиться, чтобы Бог дал ему сон. Dann bete dafür, dass er einen Traum bekommt von Gott. Господь спасает через сны. Herr rettet auch Menschen durch Träume. Okay, это okay. Инструмент. Das ist ein Instrument. Господь показал мне, что это последний, вот это последнее время, это будет его основной инструмент. Der Herr hat mir gezeigt, das ist die letzte Zeit, wo es sein Instrument sein wird. Видения, Visionen und Träume. Это нужно, чтобы ты не был хвостом, а был во главе жизни. Das ist dafür, dass du nicht Schwanz bleibst im Leben, sondern Haupt, okay. Чтобы ты не, Haupt не полз в хвосте жизни, а был во главе ее. Dass du nicht irgendwo am Ende des Lebens bist, sondern vorne bist. Okay. И мы развиваем пророческий дар у себя. Wir entwickeln auch diese prophetische Gabe in uns. Нам нужен каждому личный опыт с Господом. Jeder von uns braucht die persönliche Erfahrung mit Gott. Чтобы тебе спастись, когда нужно. Dass du errettet wirst, da wo es nötig а sein тебе wird. Придется спасаться, поверь und es wird die Zeit kommen, wo du errettet werden musst. Der Herr klopft an dein Herz, also er will dich erreichen. Und er weiß manchmal nicht, wie, um dich zu warnen. Und der Herr gebraucht manchmal Werkzeuge, die uns gar nicht gefallen. Probleme zum Beispiel. Oder problematische Menschen. Weil wir sind wie manchmal wie diese Pferde, die man zähmen muss. Водительство Духа Святого это такой вот метод для детей Божьих, okay? Die Führung des Heiligen Geistes ist eine Methode für Kinder Gottes. Римлянам 8:14 стих. Römer 8:14. Все водимые Духом Божиим суть сыны Божии. Denn alle, die durch den Geist Gottes geleitet werden, die sind Söhne Gottes. Сыны Божии, дочери Божии. Söhne und Töchter Gottes. Вот, к сожалению, наоборот, это нельзя прочитать. Weißt du, das können wir nicht rückwärts lesen. Сыны Божии, все водимы Духом Святым. Söhne Gottes sind alle geleitet durch Heiligen Geist. Нет, к сожалению, не так. Nein, so ist es nicht. Можно быть сыном и дочерью Божией и умереть, не зная, что такое водительство Духа Святого. Man kann Sohn und Tochter Gottes zu sein und sterben, ohne zu wissen, dass okay. Man von Heiligen Heiligen Geist Поэтому geleitet мы учимся wurde. Этому, водиться Духа Святого. Wir lernen die Führung des Heiligen Geistes. Оно нужно как инструмент для тебя и для твоего благовестия. Brauchst du als Werkzeug für dich und für das Evangelium. Духовный человек давно понял, что не работает благовестие от головы к голове. Ein geistlicher Mensch hat schon längst verstanden, dass dieses Evangelium nicht funktioniert, wenn du von Kopf zu Kopf redest. Время требует от нас духовного подхода к этим вещам. Wir brauchen diese geistliche Herangehensweise. Нам нужны дары. Wir brauchen Gaben, чтобы говорить в точку. Damit wir wirklich das Nötigste ansprechen. Чтобы мы знали, с кем говорить. Damit wir wissen, mit wem wir sprechen и sollen. Что говорить. Und was wir ihnen sagen sollen. Чтобы не растекаться по древу. Dass wir nicht, wir sollen immer zum Punkt kommen. А попадать в точку, в десятку. Immer zum Punkt kommen. Amen. Скажи, в пункт kommen. Zum Punkt kommen. Zum Punkt kommen. Amen. Водительство Духа Святого нужно тебе. Du brauchst die Führung des Heiligen Geistes. И тем людям, которые хотят проповедовать Евангелие. Also all die brauchen, dass die Evangelium verkündigen möchten. Okay, скажи аминь. Amen. Теперь водительство Духа Святого нужно, чтобы люди вообще спасались. Und die Führung des Heiligen Geistes brauchen wir auch dafür, dass die Menschen überhaupt errettet werden. Тысячи людей спасаются через сны. Tausende Menschen werden errettet durch Träume. Сегодня. Heutzutage. Вот в среду мы посмотрим один репортаж. Am Mittwoch schauen wir uns eine Reportage an. А в Новом Завете у нас есть удивительный пример, как Бог спас человека. Und im Neuen Testament sehen wir ein гутes Beispiel, wie Это der Herr einen Menschen была gerettet жена hat. Потифара. Das war die Frau von Potiphar. Жена Потифара, это была такая благочестивая Матрона. Das war eine gütige Frau. Она не была спасенная. Sie war nicht errettet. Но она была благочестивая. Aber sie war как Корнелий. Gottesfürchtig. И вот она видит сон. Und sie sieht einen Traum этого праведника. Von einem Gerechten. Убивают. Ein Gerechter wird распинает. Ermordet, er wird gekreuzigt. Это был страшный сон. Das war ein Albtraum. Знаешь, для чего этот сон Traum. Бог дал ей, как ты думаешь? Wofür hat Gott ihr diesen Traum gegeben, was denkst du? Не для того, чтобы предотвратить эту казнь. Nicht dafür, dass diese, ja, die Situation verhindert wird. Это была бы трагедия страшная для нас всего мира. Das wäre für uns eine große Tragödie. Если бы Иисус не умер, wenn Jesus nicht gestorben wäre, тогда зачем Иисус дал, Бог дал ей этот сон? Wofür gab Gott ihr dann diesen Traum? Зачем она страдала в этом сне, как она говорит? Warum musste sie leiden, wie sie das so berichtet? Бог дал ей грешнице сон. Gott gab ihr als Sündige einen Traum. Чтобы она понимала, это праведник с большой буквы. Dass sie versteht, das ist ein Gerechter. Это святой человек. Das ist ein heiliger Mensch. Okay, она посылает к своему мужу Пилату человека и говорит: не делай никакого зла ему. Und sie schickt einen Menschen zum Pilatus und sagt: Du sollst ihm nichts antun. Это было запрещено законом. Das war sogar verboten, gesetzlich verboten. В Риме запрещено было женам вмешиваться в правосудие. In Rom war es sogar verboten, dass sich die Frau einmischt in solche Angelegenheiten. И она так сильно страдала, что она пренебрегла этим законом. И все равно просит Пилата, не делай ему ничего плохого. Sie hat so sehr daran gelitten und sie ist trotzdem hin und hat ihn gebeten, bitte mach es nicht. Смотрите, Господь заметил эту святую женщину. Schau her, also der Herr hat diese Frau gesehen. Она не была святая, нет. Die war nicht so richtig heilig. Но она была благочестива, okay? Aber она sie искала war Бога. Ehrfürchtig, also die hat nach Gott gesucht. И в этот момент, когда ее муж распинает moment, Иисуса, ihr Mann Jesus эта kreuzigt, женщина спасается. Wird diese Frau errettet? Она спасается Sie во сне. Wird errettet in Traum. Господь делает это сегодня очень много. Und der Herr macht es heutzutage sehr oft. Тебе нужно крещение Духом Святым. Du brauchst die Taufe des Heiligen Geistes. Это то, что первое, что нужно для водительства Духом Святым. Das ist das Erste, was wir mit dem Heiligen Geist machen müssen. Крещение Духом Святым нам die нужно. Die Taufe des Heiligen Geistes. И это молитва на иных языках, это не 3,5 слова. Und das Gebet in Zungensprachen, das sind keine 3 Wörter. Нет, это всегда языки. Das sind immer Sprachen. Написано не иные слова, а иные языки. Da steht nicht geschrieben, andere... Die gleiche, ja, das ist das gleiche да. Wort, ja. Это ужасно, если человек 3,5 слова молится 20 лет. Das ist nicht gut, wenn der Mensch so lange mit Gott unterwegs nur 2-3 Wörter in Zungensprache betet. Понимаешь, Господь говорит нам И дает нам иные языки. Der Herr gab uns und gibt uns immer noch Zungensprachen. Просто у многих эта молитва не развита еще. Manche haben es nicht weiterentwickelt. Как у младенцев это лепит еще. Лепит. Wie die Säuglinge, die lallen. Но там стоит языки. Aber es steht geschrieben, also es sind Sprachen. Во множественном числе даже. Sogar in Pluralform. И когда ты молишься на ином языке. Wenn du in Zungen betest. Это определенная фонетика своя. Ist eine bestimmte Phonetik. Ты чувствуешь это. Du когда ты молишься на иных языках. Du fühlst dich rein, wenn а потом вдруг включается другой язык. Und auf einmal kommt eine andere Sprache и ты тоже Vorschein. Чувствуешь, что это другой язык. Und du spürst auch, das ist eine andere Sprache. Это так красиво. Und das ist so schön. Это так классно для твоего духа. Das ist so schön für deinen Geist. Это богатство. Das ist ein Reichtum. Языки всегда богатство. Sprachen ist immer ein Reichtum. А иные языки это супер богатство. Und andere Sprachen, Zungensprachen ist auch ein Reichtum. Не используй мертвые слова. Benutze keine toten Wörter. Получай от Бога языки. Bekomme vom Herrn Sprachen. Обновляй свой язык. Erneuere deine Sprache. Когда ты молишься на иных языках. Wenn du in Zungensprachen betest. Это легко. Das ist leicht. Amen. Amen. Когда я получил крещение Духом Святым, мне было 16 лет. Als ich mit der Taufe des Heiligen Geistes getauft wurde, war ich 16. Я даже не знал, что я это получил. Und ich wusste nicht, dass ich gerade getauft wurde. Я не знал вообще, что это такое. Und ich wusste nicht mal, was das bedeutet. Я не понял, что со мной произошло. Und ich habe auch nicht verstanden, was alles mit mir geschah. Я был один. Ich war alleine. Я был в комнате, ich закрылся. War im Zimmer. И у меня была привычка молиться вечером. Ich hatte die Gewohnheit, abends zu beten. 9 часов. 9 Uhr я молился всегда. Habe ich immer gebetet. Как всегда я стоял на коленях. Ich stand immer auf Knien. Молился. Ich habe gebetet. Я знал, за что я молился. Und ich wusste immer, wofür ich beten soll. Молился за двух братьев своих. Für meine Geschwister. Два брата у меня были неверующие. Ich hatte zwei Brüder, die nicht gläubig waren. Я просто молился за них. Ich habe nur für sie gebetet. И вдруг я стал плакать. Auf einmal fing ich an zu weinen. Плакать и плакать и плакать. Die Tränen flossen. И что-то говорить непонятное. Und dann habe ich angefangen, etwas auszusprechen, was ich nicht verstanden habe. Я что-то не понял, что я говорю. Nicht verstanden, was ausgesprochen habe. Мне так хорошо при этом. Mir ging so gut dabei. Я продолжаю говорить. Ich mach's weiter. Я говорил и говорил. Ich hab's weiter ausgesprochen. Не знаю, полчаса или сколько. Vielleicht halbe Stunde. Потом я остановил этот поток. Dann habe ich's aufgehört. Hab лег ich aufgehört. Спать. Ich bin schlafen gegangen. И думаю, что это было? Und dann habe ich mir gedacht, was war das jetzt? Я не понял. Ich hab's nicht verstanden. Но это было так хорошо. Aber es war so gut. Так приятно. Das hat sich so angenehm angefühlt. На следующее утро я опять говорю. Am nächsten Tag nochmal. Оно никуда не убежало. Das war nicht weg. Я счастлив. Ich war glücklich. И только потом до меня дошло. Und erst später habe ich verstanden. Что это были иные языки. Dass das Zungensprachen waren. Что это было крещение Духом Святым. Dass das die Taufe des Heiligen Geistes И только потом мне объяснили, что это такое вообще. Ich wurde später aufgeklärt, was das alles bedeutet. Не обязательно, чтобы у тебя так было. Also nicht 100%, dass du genau Но важно, so чтобы haben ты имел молитву. Wichtig ist, dass du betest. Okay, Дух Святой не приходит просто так на пустом месте. Der Heilige Geist kommt nicht einfach so. Друзья, давайте увеличим объем своей молитвы в течение дня. Wir sollen mehr Zeit investieren ins Gebet. Вот чуть-чуть, хотя бы на 5 минут, давай. Vielleicht 5 Minuten mehr. Вот если ты 15 минут в день молишься, это вообще ничего. Wenn du 15 Minuten am Tag betest, ist eigentlich gar nichts. Ничего вообще. Ist gar nichts. Давай научимся чуть побольше молиться. Lass uns lernen, ein bisschen mehr zu beten. Следующую неделю давай 20 минут молиться. Nächste Woche lass uns 20 Minuten beten. 15 молился, молись 20. Hast du 20 минут gebetet oder 15, dann bete 20. Если молился 20, давай 25. Hast du 20 минут gebetet, bitte 25. Давай объем молитвы чуть-чуть увеличим. Lass uns die Zeit vermehren. Если у тебя не хватает молитвенных слов, читай псалмы. Wenn du keine Worte hast fürs Gebet, dann lese die Psalmen. Это простые молитвы. Laut, das sind einfache Gebete. Прекрасные молитвы. Sind schöne Gebete. Можешь петь, это тоже считается молитвой. Du kannst auch singen, das ist auch ein Gebet. Возьми какую-то хорошую песню христианскую. Nimm dir ein Lobpreislied. И пой. Singe. Это может перемещаться с молитвой, то есть перемежаться, да, с молитвой. Песня, молитва, песня, молитва. Das kannst du so abwechselnd machen, Gebet und dann Lied. И ты поймешь, что это наполняет тебя. Und du wirst verstehen, dass es dich auffüllt. Дух Святой приходит во время того, когда ты поклоняешься Господу. молишься и поешь. Der Heilige Geist kommt immer dann, wenn du Gott anbetest, wenn du ihm singst und betest. Когда мы наполняемся Духом Святым, wenn wir mit dem Heiligen Geist erfüllt werden, мы начинаем говорить на иных языках. Werden wir in Zungen sprechen. Тебе вдруг захочется. Du wirst auf einmal wollen. И этот поток он будет больше, больше, шире, шире, шире, шире, шире. Und dieser Fluss wird mehr und breiter. Okay, это условие, чтобы тебе иметь водительство Духа Святого. Das ist die Voraussetzung, dass du mit dem durch den Heiligen Geist geleitet wirst. Объем молитвы. Also, скажи, объем молитвы. Die Quantität des Gebets. Пожалуйста, на 5 минут увеличь. Also, 5 Minuten mehr. Следующую неделю. Nächste Woche. И ты увидишь, что в Духе будет происходить. Und du siehst, was alles in deinem Geist geschehen wird. И вторая вещь, несложная. Und die zweite Sache ist nicht schwer. Библия. Die Bibel. Когда ты читаешь Библию. Wenn du die Bibel liest. Вот давай проверим, сколько мы читаем Библию. Vielleicht überprüf dich selbst, wie viel liest du in der Bibel. Давай попробуем еще на 5 минут увеличить это время. Wir können nochmal 5 Minuten erhöhen, das Lesen der Bibel. Ты можешь ввести какое-то новое время у себя, например, в паузе на работе. Zum Beispiel in der Mittagspause auf der Arbeit. Когда ты едешь в метро на работу или в школу. Oder wenn du mit der U-Bahn unterwegs bist, zur Schule, zur Arbeit. Нечего делать тебе, включи свой мобильник. Wenn du nichts zu tun hast, dann schalt dein Handy an. Читай App Библию. Die Bibel-App. Тебе понадобится это Du wirst es irgendwann mal auf jeden Fall brauchen. Знаете, друзья, что в последнее время будет большая духовная неразбериха. Weißt du, in letzter Zeit wird es eine große geistliche Tumult geben. Большущая неразбериха. Geistlicher Tumult. Такая путаница, что ты там просто ничего не поймешь. Etwas durcheinander wird gehen, wo du nichts verstehen wirst. Ты не будешь понимать, ты влипнешь. Ты попадешься, если ты не будешь знать Библию. Du wirst verwirrt sein, also kommst in eine Falle hinab, wenn du die Bibel nicht hinein, wenn du die Bibel nicht kennst. Библию. Du sollst die Bibel kennen. Okay. Тебе нужно первое наполняться Духом Святым. Das erste sich mit dem Heiligen Geist erfüllen. Второе наполняться Словом Божьим. Das zweite sich mit dem Wort Gottes erfüllen. Вот в чем проблема, друзья, здесь. Darin ist das Problem. Когда тебе понадобится от Бога решение какое-то, wenn du irgendwann mal eine Lösung vom Herrn brauchen wirst, его подсказку, oder ein Tipp von ihm, его информацию, eine Information von ihm, тебе уже нужно иметь практику, musst du bereits sich darin praktiziert haben, водительство Духа Святого, in der Führung des Heiligen Geistes, иметь в себе. Много Духа Святого. Viel vom Heiligen Geist haben. И иметь много Библии. Mehr drin und auch viel Bibel haben. Иметь запас в себе. Viel Vorrat haben. И вот есть важная вещь такая. Hier ist auch eine wichtige Sache. Библия и Дух Святой имеют накопительный эффект. Die Bibel und Heiliger Geist, die können sich immer sammeln. Это примерно как с медикаментами. Das ist wie mit Medikamenten. Когда у тебя, ну, есть необходимость в каких-то витаминах, например, Wenn да? du ein Defizit hast an irgendwelchen Vitaminen. Например, сейчас витамин С надо, вот тебе витамин С. Zum Beispiel. Да? Ты пьешь уже, молодец. Пейте все сейчас витамин С. Du brauchst Vitamin C, also alle sollen Vitamin C einnehmen, damit wir nicht husten. Но проблема в том, что если сейчас вот она придет домой и выпьет сразу банку витамина С. Aber wenn sie jetzt nach Hause geht und eine Dose von dieser Vitamin C einnimmt, она уже вот завтра уже не пойдет на работу. Morgen schafft sie gar nicht in die Arbeit. Температура сразу поднимется. Weil das Fieber steigt dann. Понимаешь? Потому что нужен накопительный эффект. Weil wir brauchen diesen Sammeleffekt. Каждый день по чуть-чуть. Jeden Tag bisschen davon. И Слово Божие, оно имеет накопительный эффект. Und das Wort Gottes hat auch diesen Effekt, накапливаешь его здесь. Du kannst es hier sammeln. Потом оно опускается сюда. Dann geht es hier hinein. Потом отсюда опять сюда. Und dann wieder nach oben. Это очень классно. Знаешь, пример такой с коровой. Вот Библия говорит. Beispiel mit einer Kuh. Псалом 1. Блажен человек, который не ходит на совет, да? И потом, Psalm 1. О законе Господа размышляет он день и ночь. Der Mensch soll sich Gedanken machen, Tag und Nacht über das Wort Gottes. И вот там слово размышляет. Und hier steht, ja, nachsinnen. В английском медитирует. Im Englischen heißt es meditieren. Мы не боимся медитации. Wir haben keine Angst vor diesem Wort. Мы медитируем, мы размышляем. Wir meditieren, das heißt nach, okay. nachsinnen. Мы не становимся в позу лотос при Wir этом. Wir setzen uns nicht so wie in diese Position von Lotus. Но это тоже медитация, когда ты размышляешь о Слове Божьем. Aber wenn du nachsinnst über das Wort Gottes, dann ist es wie eine Meditation. И вот там написано у вас в оригинале, в еврейском языке, каон, то есть это слово а не пережевывая. Этот человек размышляет, то есть пережевывает. Der Mensch also sind nach so wie durchkauen. Да. И когда корова жует, wenn eine Kuh etwas durchkaut, то ты знаешь, наверное, да? Она потому чистое животное. Weiß ja, die ist eine sauber, ein sauberes Tier. Чистое по Ветхому Завету, я имею в виду. Also vom Alten Testament her. Что она эту жвачку, она сперва ее жует, das kaut. Потом она опять ее отрыгивает. Dann speit sie es aus. И опять жует. Und dann wieder и опять отрыгивает, rein, und, и опять живет. Она чистая животное. Und, ja, das ist ein sauberes Tier. А вот свинья не чистая. Ein Schwein ist kein sauberes Tier. Потому что она ничего не отрыгивает, она weil все жрет в себя. Das kaut, das isst alles, das frisst alles. Там ничего, ничего уже опять не переварят. Also nichts kaut sie durch. Это символ того, чтобы мы размышляли. Das ist ein Symbol dafür, dass wir immer nachsinnen über das Wort Gottes. И Слово Божие опускается в твое сердце. Das Wort Gottes kommt in dein Herz hinein. А ночью оно раз и выпрыгнуло тебе. Und auf einmal springt es raus. Раз и выпрыгнуло, ты такой проснулась такая ночью, вау. Und dann nachts vielleicht springt es raus und du wow. Стих такой, раз тебе высветился. Ein Vers vielleicht wird Это значит погружаться в Дух Святой. Das heißt, hineintauchen потому что Слово и Дух, Слово и Дух, они идентичны. Слово и Дух идентичны. Wort und Geist sind identisch. И они имеют накопительный эффект. Und das hat diesen Effekt zusammen. Я думаю, что об этом Иисус говорил, когда Он рассказывал про этих 10 дев. Und ich glaube, das meinte auch Jesus, wo über 10 Jungfrauen geredet hat. И только 5 было мудрых, которые имели запас. Nur 5 davon waren weise, die hatten auch was an Vorrat gesammelt. Была ночь. Und es war Nacht. Знаешь, ночь – это духовная неразбериха. Weißt du, Nacht bedeutet geistlicher Tumult, also wo man durcheinander kommt. Она придет. Und die Nacht wird irgendwann mal kommen. Ночь будет, друзья. Nacht wird kommen. Полная неразбериха. Durcheinander. В духовном смысле. Chaos, ja, es wird Chaos geben. И нужен будет свет. Und du wirst Licht brauchen. Свет. Du wirst Licht brauchen. И вот эти все 10 девушек, они имели свет. Und all diese 10 Frauen, die hatten Licht. Но только aber на какой-то промежуток времени. Nur für eine bestimmte Zeit. А тьма продолжалась. Und die Dunkelheit, die war ночь da. Ночь еще больше становилась. Die Nacht wurde dunkler. И у них масла нема. Und die hatten kein Öl mehr. У них уже не хватало откровений. Also keine Offenbarungen mehr. У них не было больше слова. Die hatten kein Wort mehr у них не in было sich. Контакта с Духом die Божьим. Hatten keinen Kontakt zum Они Heiligen не, видели, Geist. Не видели пути. Die hatten keinen Weg mehr gesehen. И вот были 5 мудрых, у них был запас. Und es gibt die anderen 5 Jungfrauen, die hatten Vorrat. Накопительный эффект. Die haben was gesammelt. Слово Божие у них было. Die hatten das Wort Gottes. Дух Святой. Den Heiligen Geist. И они как раз и зашли на пир. Und die sind zu diesem Abendmahl, Festmahl gekommen. А давай еще включим Матфея 24 главу 22 стих. Matthäus 24, 22. Иисус рассказывает о последнем времени. Jesus erzählt hier über die letzte Zeit. Говорит, если бы не сократились те дни, то не спаслась бы никакая плоть, но ради избранных сократятся те дни. Und wenn jene Tage nicht verkürzt würden, so würde kein Fleisch gerettet werden. Aber um der Auserwählten willen sollen jene Tage verkürzt werden. Прочитай дома эту историю больше, побольше. Lies bitte diese Geschichte zu Hause. Мы склонны думать, что речь идет о физических сложностях. Wir denken immer hier, ja, physische Schwierigkeiten kommen auf uns zu. Там, голод, там, несчастье, so, Hungersnot, катаклизмы какие-то. Катастрофы, натуркатастрофы. Но наоборот, друзья. Nein, andersrum. Немножко не в ту степь мы пошли. Es geht leider in eine andere Richtung. Речь не о том, что не будет что кушать и пить. Die Rede ist hier nicht darüber, dass wir nichts zu essen haben werden. Что голод будет. Ja, es wird Hungersnot geben. Не, Иисус говорит, что будут глады по местам, да? Jesus sagt, es wird Hungersnot geben, aber in bestimmten Orten. Это не будет глобальной проблемой вообще. Aber es wird kein globales Problem auf der Welt sein. Глобальная проблема будет как раз наоборот. Globales Problem wird was anderes sein. Иисус говорит, как было в дни Ноя. Jesus sagt, wie es damals in Zeiten von Noah war. Пили, женились, выходили замуж. Man hat getrunken, gegessen und auch geheiratet. И не думали, пока не пришел потоп. Und die haben gar nicht nachgedacht, bevor die Flut kam. Еще раз. Ели, Überschwemmung. Пили. Die haben getrunken, gegessen. И также было в дни Лота. Ели, пили. In Zeiten von Lot war genau das Gleiche. То есть проблема не в том, что не будет что кушать и пить. Das Problem wird nicht darin sein, dass wir nicht zu essen haben werden. А как раз наоборот. Andersrum. Проблема будет, что люди будут обжираться. Das Problem wird darin bestehen, dass die Menschen sich vollfressen werden. И испытание werden. Будет в том, чтобы не обожраться. Und die Versuchung wird da sein, dass wir uns nicht vollfressen И sollen. Вот эти глаголы в греческом языке, они показывают постоянное, продолжительное действие. Они пили, пили, пили. Речь идет о пьянстве. Речь идет о обжирательстве, и речь идет о постоянном разврате. То есть женились, выходили замуж, не в смысле женился, вышел замуж, а женились, и опять женились. Also im Griechischen stehen diese Verben immer in einer Zeitform, wo sie das ständig gemacht haben. Also geheiratet, sich scheiden lassen, nochmal geheiratet und so ihr Leben lang. 50 раз. Und so 50 Mal alles gegessen, getrunken, geheiratet. Проблема будет как раз в еде. И в сексе. Jesus sagt, das Problem wird darin sein in der Nahrung oder Essen. Глобальная проблема мира это будет эпидемия жратвы. Also Epidemie wird darin sein, sich vollfressen. Und das Problem mit der Begierde. Поэтому Иисус сказал: "Берегитесь". Давай включим еще 21:34. Lukas 21:34. Да, смотрите же за собою. Скажи, смотри. Sag mit mir, schaut. За собою. Schaut, überprüft euch oder habt Acht auf euch. А за что смотреть? На что смотреть? Worauf sollen wir schauen? Чтобы сердца ваши не отягчались объедением и пьянством и заботами житейскими, и чтобы день тот не постиг вас внезапно. Habt aber Acht auf euch selbst, dass eure Herzen nicht beschwert werden durch Rausch und Trunkenheit und Sorgen des Lebens und jeder Tag unversehens über euch kommt. Знаешь, когда человек объевшийся, wenn der Mensch sich vollgefressen hat, я знаю, ты тоже такой, я тоже weißt такой. Du kennst dieses Gefühl, когда ты объелся, wenn du dich vollgefressen ты hast, ничего не хочешь. Du willst gar nichts mehr. Ты уже все достиг. Du hast alles bereits erreicht. Диван. Also das Sofa. Единственная цель. Das, mein einziges Ziel. Когда объелся, у тебя нет никаких больше желаний, ощущений. Wenn man sich vollgefressen hat, hat man keine Lust mehr auf nichts. А, вы здесь, да? Seid ihr hier? И у тебя духовные чувства точно такие же, они тупые становятся. Und diese geistlichen Gefühle, die werden verstumpft. То есть никаких духовных поисков. Keine Lust mehr, не хочется, geistliche конечно, zu suchen. Не хочется молиться, natürlich не хочется will man gar nicht mehr beten. Вообще не хочется ничего спать. Man will nur schlafen. Или там видосы смотреть. Irgendwelche Videos sich reinziehen. И все. Das war's. Вот это говорит Иисус, берегитесь. Und Jesus sagt, habt acht. Берегитесь, чтобы сердца ваши не отягчались объедением. Dass die Herzen nicht beschwert werden. Я думал, только желудок Rausch. Отягчается. Ich dachte, nur der Bauch wird irgendwie träge, если я кушаю. Wenn ich was esse. Иисус говорит, это сердца отягчаются. Aber Jesus sagt, nein, das Herz wird beschwert. Когда ты кушаешь много, wenn du zu viel isst, сердцу плохо твоему. Dem Herzen geht es schlecht. Ай. Связь есть. Es gibt eine Verbindung, Zusammenhang. Желудок и сердце. Also Herz und Magen. Поэтому всегда было добродетелью у христиан поститься. Die Tugend war immer damals, dass man fastet. Поэтому Иисус всегда постился, и всегда христиане постились. Und Christen haben gefastet, Jesus hat auch gefastet. Когда ты постишься, твои духовные ощущения обостряются. Wenn du fastest, dann werden dein geistliches Empfinden Amen. Gespitzt. И смотри, чем дальше нельзя заниматься. Und schau hier, was wir noch nicht, also was wir nicht, was wir auch nicht treiben sollen. Раз, два и. Was noch? Also eins, zwei und. Заботы. Sorgen. Заботы. Sag mit mir Sorgen. Эти житейские заботы. Alltägliche Sorgen. А Господь говорит, смотри, чтобы они тебя не отягчали. Und der Herr sagt, schau, dass sie nicht über euch kommen. Эй, это тяжесть. Das ist eine schwere. И Господь говорит, следи, чтобы этого не было. Und der Herr sagt, hab acht darauf. А надо же. Oh. Ну, надо же заботиться. Soll man sich darum sorgen? Не то, что не надо. Не то, что muss надо. Man? Нельзя. Wir dürfen es nicht. Господь говорит, смотри, чтобы этого не было у тебя. Und der Herr sagt, wir sollen es nicht im Leben haben. Okay, поэтому сложности не в том, что будет голод. Die Schwierigkeit besteht nicht darin, dass wir Hungersnot erleiden тогда? Werden. Наверное, атомная война придет. Oh, vielleicht Atomkrieg kommt. Третья мировая война будет, 100%. Der dritte Weltkrieg wird bestimmt kommen. Библия говорит это. Ja, die Bibel spricht auch darüber. Армагеддон называется. Das heißt Armageddon. Но это не касается меня. Aber das betrifft mich nicht. И тебя тоже. Und dich auch. Если ты будешь в невесте. Wenn du in Braut bleibst, in Bräutigam. Христиане уже будут там. Weil alle Christen werden dort sein. Армагеддон будет здесь. Армагеддон wird hier stattfinden. Христиане уже будут там. Und die Christen werden dort sein. Если ты будешь в невесте, тебе не надо переживать за Третью мировую войну. Wenn du in der Braut bleibst, dann musst du dir sich nicht drum sorgen, was Единственное, kommt. Что тебе надо переживать, это быть в невесте. Die einzige Sorge, die du haben sollst, ist, поэтому, in Braut zu bleiben. Поэтому, кто не попадет в невесту, тот попадет в Армагеддон. Wenn du nicht in die Braut hineingehst, kommst du in den Krieg. Прикинь, такой выбор Армагеддон. У нас, а? Stell dir vor, wir stehen vor dieser Wahl. Прикинь. Stell dir vor. Невесте нужно быть на небесах. Die Braut wird im Himmel sein. И тогда ей не нужно переживать за атомную войну. Und dann soll sie sich nicht drum sorgen, was Иисус kommt. Говорит, не переживай за атомную войну, он переживай, говорит, чтобы тебе не отягчаться объедением, пьянством и заботами. Jesus sagt, mach dir keine Sorgen über den Krieg, sondern darüber, dass du dich nicht vollfrisst oder ja, schwer wirst im Herzen, beschwert wirst. Halleluja. Мне нравится это. Das gefällt mir. Amen. Amen. Я в этом уверен. Ich bin mir darin sicher. Спасибо, Господь. Danke dir, Herr. Ну что, еще прочитаем? Давай 23, еще 24 стих. Матфея, да. Матфея 23. Тогда, если кто скажет вам, вот здесь Христос или там, не верьте, ибо восстанут лжехристы и лжепророки и удадут великие знамения и чудеса, чтобы прельстить, если возможно, и избранных. Wenn dann jemand zu euch sagen wird, siehe, hier ist der Christus oder dort, so glaubt es nicht. Denn es werden falsche Christusse und falsche Propheten auftreten, werden große Zeichen und Wunder tun, um, wenn möglich, auch die Auserwählten zu verführen. Ой, Господь. Herr. Знаешь, меня вот это место Писания, оно наполняет таким определенным благоговением. Weißt du, diese Bibelstelle erfüllt mich mit einer Gottesfurcht. Gottesfurcht. Может, это здесь предупреждение серьезное. Hier ist eine Warnung für uns. Мы все говорим, что мы избранные, да? Wir sagen alle, wir sind auserwählt. Вот о нас и речь здесь. Aber hier ist die Rede über uns. Что сатана, он будет действовать так, что и избранные смогут обольститься. Satan wird so vorgehen, dass sogar die Auserwählten verführt werden. Прельститься. Sie werden verführt und verschwinden. Und wir werden die Schrift kennen müssen, sonst würdest du umkommen. Und wir brauchen die Führung des Heiligen Geistes. Das werden wir brauchen, dass wir nicht umkommen. И история давно показала, что людей очень легко обманывать. Und die Geschichte hat schon längst aufgezeigt, dass die Menschen sehr leicht verführt werden, belogen werden. 100 раз история это доказала. Die Geschichte hat es schon zu 100 Mal gezeigt. Целыми толпами, национальностями, неважно. Völker, Nationalitäten. Целые континенты, они были die обмануты. Die ganzen Kontinente wurden belogen. И легко, очень легко это делается. Sehr leicht in die Irre geführt. Коммунизм это доказал. Zum Beispiel Kommunismus. Национал-социализм это доказал. Национал-социализм. Пандемия это доказала. Пандемия. Людей легко вот так вот разводить. Die Menschen wurden sehr leicht belogen. Латинская Америка сегодня все еще под определенным таким вот разводом дьявола. Und Lateinamerika befindet sich immer noch unter dieser Lüge. Ja, удивительно. Sehr я езжу там иногда и слушаю. Ich bin manchmal dort drüben. И даже христиане, они в этой лжи живут. Sogar Christen, sie leben immer noch in dieser Lüge. Потому что им постоянно твердит это. Телевизор рассказывает там. Das bekommen sie von, ja, aus dem Fernsehen, das wird ihnen so eingetrichtet. И у людей эти вот идеалы, которые вообще полная ложь. Die Menschen haben diese Ideale vor Augen, die totale Lüge sind. Даже с христианами, когда я разговариваю с христианами там. Sogar wenn ich mich mit Christen unterhalte, die in Lateinamerika leben. Ja, был такой национальный герой Хуго Чавес. Es gab mal Hugo Chavez. Chavez. Такой национальный герой. Nationalheld. И когда я им говорю, слушай, это вообще не ваш герой. Und ich sage ihnen, das ist aber kein Held für euch. Да. И Фидель Кастро это не наш герой. Und Fidel Castro ist auch nicht ein Held für uns. Вся Куба почитает Хуго Чавеса. Aber Kuba verehrt immer diesen Menschen an. И когда я начинаю говорить об этом с христианами. Und ich rede mit Christen darüber. Они же агрессивны. Und die werden sogar aggressiv. Ты ничего не знаешь. Du weißt nichts. Да нет, как раз я знаю историю. Doch, ich kenne die Geschichte. Ребята. Jungs. Людей очень легко обмануть целыми нациями. Ja, sogar Völker, die ganzen Völker können belogen werden. И печать зверя они будут принимать добровольно. Das Siegel des Tieres werden sie sogar freiwillig annehmen. Массово. Massenhaft. Люди будут верить этой лжи. Werden die Menschen dieser Lüge nachgehen. Их будут зомбировать пропагандой. Sie werden zombiert durch diese Propaganda. А Иисус предупреждает, говорит. Und Jesus warnt uns davor. В последнее время это не будет тупая пропаганда. In letzter Zeit wird es keine dumme Propaganda sein. Смотрите, ребят, люди готовы верить просто тупой пропаганде. Die Menschen sind bereit, dieser Propaganda zu glauben. А Иисус говорит, в последнее время это уже не будет тупая пропаганда, это будет тонкая духовная работа. Aber Jesus sagt, in letzter Zeit wird es keine dumme Propaganda sein, das wird eine klare Arbeit. Будут знамения. Es werden Zeichen geben. Zeichen. Чудеса. Es werden Wunder geben. Лжепророки. Ihr Lehrer. Сверхъестественные вещи. Übernatürliche Sachen. И здесь нужно будет также тонко различать внутри себя. Und wir müssen dann richtig klar denken in uns oder das unterscheiden können. Okay, чтобы не пропасть. Damit wir nicht umkommen. Okay, мы сейчас будем молиться. Wir werden jetzt beten. Давайте мы встанем. Lass uns aufstehen. Спасибо, Господь. Danke dir, heilige Gott. Спасибо тебе. Danke dir. За Духа Святого. Für den Heiligen Geist. Который есть Дух истины, он ведет нас во всякую истину. Der Geist der Wahrheit führt uns auch in die Wahrheit когда hinein. Когда мы ищем тебя. Wenn wir nach dir suchen. Когда мы ищем правду. Wenn wir nach Wahrheit suchen. Истину в слове твоем. Wenn wir nach Wahrheit suchen in deinem Wort. Твой Дух Святой ведет нас во всякую правду. Der Heilige Geist führt uns auch in die Wahrheit hinein. Молись сейчас сам своими словами. Bete jetzt mit deinen Worten. Молись за истину. Bete auch für die Wahrheit. Молись за то, чтобы Дух Святой открывался тебе. Damit du vom Heiligen Geist erfährst. Больше и больше. Mehr und mehr. Рыба гая де гиссара лафанда де рехия герегуста. Спасибо, спасибо, Господь тебе. Danke dir, Herr. Больше тебя, Господь. Mehr von dir. Больше твоей мудрости, Господь. Mehr von deiner Weisheit. Откровение через слово твое. Mehr von deiner Offenbarung durch dein Wort. Когда мы открываем твое слово. Wenn wir das dein Wort öffnen. Боже, я молюсь за систематическое изучение слова. Ich bete, dass wir systematisch das ganze angehen. Чтобы у нас повысилась жажда. Wenn dass wir Durst bekommen noch mehr. Слово твоего, Господь. Zu deinem Wort. Мы использовали любое время, чтобы слышать, понимать тебя, Господь. Die Zeit nutzen, dich zu verstehen. Благослови наше молитвенное время, Боже. Unsere Gebetszeit. Чтобы мы уходили от суеты. Dass wir von der Nichtigkeit weggehen. И шли к тебе, Господь. Dass wir zu dir kommen. Чтобы для нас было преимуществом иметь тебя в разуме. Dass wir das als Vorteil ansehen, dass wir dich in unserem Verstand haben. Прежде всех соцсетей. Bevor wir irgendwelche Apps aufmachen. Прежде мы какие-то новости откроем. Oder Nachrichten. Господи, что мы погрузили свой разум в Твое Слово. Herr, dass wir unseren Verstand in dein Wort eintauchen lassen. Боже, делай нас духовными людьми. Dass wir zu geistlichen Menschen werden. Потому что требуется этому миру духовные люди. Diese Welt braucht geistliche Menschen. Которые имеют Тебя. Die dich haben. И знают контакт с Тобой. Und den Kontakt mit dir kennen. Могут быть посредниками для других людей. Die können wie Vermittler dastehen. Между Тобой и ими, Господь. Zwischen diesen Menschen und могут dir. Подсказывать волю твою. Dass sie wirklich den Willen deuten können von могут dir. Толковать сны от тебя. Die Träume deuten können. Они могут помогать людям. Dass sie den Menschen helfen können. Понимать свои духовные проблемы. Sei ihre eigenen geistlichen Probleme zu verstehen. И решать их с тобой. Und sie mit dir zu lösen. Молю за то, чтобы наш дух рос. Ich bete, dass unser Geist wächst. Дух развивался. Dass der Geist weiterentwickelt wird. С каждым днем, Боже, ближе к тебе. Jeden Tag ближе näher к тебе. Ближе к тебе. Näher zu dir. Спасибо тебе, Господь. Danke dir, Herr. То, что ты активируешься в нашей жизни. Du aktivierst dich больше in unserem и больше, Господь, mehr und в последнее время. In letzter Zeit. Спасибо, Господь, что ведешь нас в это присутствие. Danke, dass du uns in deine Gegenwart hineinführst. И мы будем слышать тебя больше Wir и больше. Werden dich noch mehr hören. Будем понимать тебя больше Wir и больше. Werden dich noch mehr verstehen. Будем знать тебя больше Wir и больше. Werden dich noch mehr kennen. Дух Святой. Heiliger Geist. Крести людей. Taufe. Приходи в твоей полноте. Dass die Menschen die Fülle hineingehen. Пусть они переживают тебя. Dass sie dich erleben. Пусть они говорят не на словах, а на языках, Господь. Dass sie in Zungensprachen beten, nicht Благодать mit normalen твоя на Worten. Это, Господь, сейчас. Darauf ist deine Gnade. Благодарю тебя за это. Danke dir, Jesus. Спасибо, Иисус. Danke, Jesus. О, Дух Святой. Раба Шеда, Гея, Сея, Дела, Маганда. El farda ria soba de rihondo, de kia te ribodo rogosutu falvitele hia girigordo. Благодарю тебя, Святой Дух. Danke dir, Heiliger Geist. Приходи, когда мы гуляем, Господь. Wenn wir spazieren gehen. Когда мы склоняем свои колени дома. Wenn wir zu Hause auf die Knie когда мы gehen. Работаем на кухне. Wenn wir zu, im Haushalt etwas когда machen. Мы чистим картошку и думаем Wenn про тебя. Wir die Kartoffeln schälen und wir wollen an dich denken. Господь, приходи к нам. Komme zu uns. Приходи, когда мы на паузе на работе. Komme zu uns, wenn wir in der Mittagspause auf der Arbeit sind. В то время, sind. Как коллеги читают какие-то Инстаграмы, мы читаем Библию, Господь. Während die Kollegen irgendwas scrollen, wollen wir in der Bibel lesen. И ты, Господь, благослови жаждущих тебя und людей. Segne all die, die nach dir dürsten. Иисус, Иисус, Иисус. Иисус, я люблю тебя. Jesus, ich liebe dich. Благодарю тебя, поклоняюсь. Und ich danke dir, ich bitte dich an. Спасибо, что ты будешь сверхъестественно действовать. Danke, dass du auf übernatürliche Art und Weise wirken wirst. In unserem Dienst. Каждый день. Jeden Tag. Через нас. Durch uns. Спасибо, Дух Святой. Danke dir, Heiliger Geist. Я молюсь за духовные сны здесь. Für geistige Träume für jeden hier, dass wir davon mehr haben, dass wir dich, deine Stimme hören können im Namen Jesu Christi. Wir wollen auch Kontakte mit Menschen erleben, die in okkulten Sachen sind, in Esoterik. Oder in Esoterik. Я молюсь за свои контакты с такими людьми. Ich bete, dass wir Kontakte haben zu diesen Menschen. Господь, мне хочется влиять на этих людей. Ich will Einfluss nehmen auf diese Menschen. Позволь, Господь, нам видеть, встречаться с такими людьми. Lass zu, dass wir die auf diese Menschen treffen. И помогать им, Господь. Und dass wir ihnen helfen. Помогать им осознавать их контакты. Dass sie bewusst werden. И вести их в свет твой. Und dass wir sie auch in dein Licht, hineinführen. И делать это с любовью твоей. Dass wir das aus Liebe heraus Спасибо за то, что ты дал нам власть. Danke, dass du uns die Vollmacht gegeben hast. Наступать на всяких змей и скорпионов. Auf die Schlangen und Skorpione zu treten. И силу вражью. Und auf den Feind. Благодарю тебя, Господь. Danke dir, Jesus. За помазание твое. Für deine Salbung. Спасибо тебе. Danke dir, Jesus. Спасибо, Дух Святой. Danke dir, Heiliger Geist. Reba gasuturi aganda meanda le codoro lo sua alla faia. Iara beghessa temende shogodoro lo sicerte hea garamana le farta. Помолись еще на языках. Bete jetzt noch in Zungen. Святый, святый. Спасибо. Святый, святый, святый. Мы андагия госа фара лея. Декедари амоно сульфадари анджокор лохонду киделе портерегиса. Мы поклоняемся тебе, Господь. Wir beten dich an. Господь говорит здесь кому-то. Теперь ты понял, почему тебе снились эти вещи. Jetzt hast du verstanden, warum du die von diesen Sachen geträumt hast. Да, ты встречался с бесами во сне. Du hast die Dämonen getroffen. Ты знаешь, что они есть. Und du weißt, dass sie existieren. Но теперь тебе не надо больше этого бояться. Aber jetzt musst du keine Angst davor haben. Закрой свою дверь страха. Schließe diese Tür der Angst. Не давай входа через страх. Lass nicht zu, dass sie durch die Angst hineinkommen. В твоей жизни in deinem Leben нету места для этих вещей. Gibt es keinen Platz für diese Sachen. Я здесь, я weil в твоей жизни. Ich in deinem Leben bin. Amen. Amen. Amen. Друзья, никогда не позволяйте страху закрадываться в вас. Meine Freunde, lass nicht zu, dass die Angst irgendwo okay. einschleicht in Если euer тебе Leben. Если приснилась какая-то вот такая катастрофа, какая-то такая Wenn вот du страшная штука, irgendein Albtraum gehabt просто напиши, hast. Напиши, брось ее, мы потом как-нибудь Schreib das vielleicht auf, wir werden es auch deuten. Okay? На самом деле все гораздо проще, чем ты думаешь. Eigentlich ist alles viel, viel einfacher, als du denkst. С Господом всегда все гораздо проще, чем мы себе рисуем. Mit dem Herrn ist alles viel einfacher, als wir uns ausmalen. Amen. Amen. Amen. Давай воздадим ему славу. Lass uns Gott einen Riesenapplaus schenken.